01.05.72. На Первомай по главной улице поселка шла демонстрация. Никто никого туда силком не загонял, люди сами с энтузиазмом участвовали в торжествах. Пели песни, скандировали речевки и слушали речи на митинге. Потом отмечали по домам, чтобы позже собраться на самодеятельном концерте в клубе. С высоты прожитых лет было грустно наблюдать такой энтузиазм. Пройдет всего 20 лет, и идеология резко изменится. Но сейчас весь поселок собрался здесь. Ребята из школы гуляют с семьями, строят планы на праздники и договариваются встретиться в клубе на танцах. Ирка на меня надулась. Видать, отец таки засек поцелуйчик, и погулять с ней не получилось. Мама ситуацию просекла и слегка похихикивала. Соньку встретил. Она сказала, что Марк Аркадьевич улетел в Питер навестить дядю Петю. Сегодня мы собираемся у Соколовых. После демонстрации пошли к ним, поели, выпили. Я не пил, конечно. Наша компания была в курсе про принесенное на сохранение немецкое ружье, и охотники делали прозрачные намеки на «пострелять», а кое-кто заговаривал про «поменяться». Отговорился тем, что оно не мое и неизвестно, станет ли моим когда-нибудь. Взрослые решили на концерт не идти, а спеть самим. Жека, пока родители отвернулись, хряпнул залпом стакан мицне, потом добавил стопку водочки и стал плохо транспортабельным. Я пошел в клуб один. По пути забежал домой, взял Фомку, заныканную бутылку из-под бормотухи и упаковку от презерватива из запасов художника. Хочу проверить одно старое воспоминание. Концерт еще не начался, зал закрыт, но в фойе клуба не протолкнуться. В развернутом на улице буфете стоит длинная очередь. Люди потребляют глинтвейн, наливаемый из 50-литрового электрического самовара. Титан горячего кофе со сгущенным молоком для трезвенников и малолеток тоже присутствует. Когда объявили начало концерта и буфет стал сворачиваться, народ направился кто в зал, кто домой. Я выждал, пока люди не разошлись, и пробрался на второй этаж. За входом в будку киномеханика идет лестница на чердак, за ней кладовка. Тихо отжал Фомкой дверь и огляделся. Все ли спокойно? Из зала звучала речь председателя постсовета. Включил свет, поставил в угол бутылку, а на середину комнаты бросил разорванную упаковку изделия номер 2. Теперь любой сразу поймет, зачем нужно было вскрывать дверь. У окна той же Фомкой поднимаю половицу. В прошлой жизни мы с мальчишками бегали сюда смотреть пустой тайник, а сейчас здесь лежат 2 твердых предмета, завернутых в брезент. Ощупываю свертки и маминым портновским сантиметром измеряю длину. Получилось 88 сантиметров и еще чуть-чуть. Кладу на место половицу, стряхиваю в щели мелкий мусор и ухожу, не выключая свет. Затворять дверь тоже не стал. «Ходите ноги взад-вперед, от счастья я пою. Живет зажиточно народ в моем родном краю». На сцене выстроился хор корякских детей и дружно поет. Музыка от другой песни, автора слов не помнят, но народу нравится. Сижу у входа в зал, вижу не только сцену, но и лестницу на второй этаж. Через полчаса дождался. Зав клубом Леня Свисток поднялся наверх и почти сразу сбежал вниз, произнося слова, среди которых приличными были только предлоги. Смысл речи «когда только успели», ну и эпитет в адрес успевших. Проходит минут 10, и он возвращается, сопровождаемый Зудой, в миру Виталиком Пилипенко. Тот работает в аэропорту, сам из первых модников и танцоров поселка. Через несколько минут они спускаются вниз. «Ты только прямо сейчас дверь заколоти», — выговаривает Зуда Свистку, «а то опять кто-нибудь вопрется». Третий участник будущего налета не появился. Расклад более-менее ясен. Осталось понять, что с этим знанием делать. Заявить ментам? Они у нас мышей не ловят, да и мне светиться ни к чему. Написать анонимку? Лучше бы в КГБ, но я про них ничего не слышал. Должен быть кто-то, хотя бы в райцентре, но не факт. Вообще, тайник с автоматами убитых погранцов, поэтому может на погранзаставу стукнуть? Начальник заставы — Иркин отец, между прочим, майор. Вон они сидят всей семьей. Дождусь антракта, ее папа выйдет покурить, а я ему: «Товарищ майор, можно вас на минуточку? Вполне может получиться». Говорю же, еще в марте, выхожу из магазина, а Свисток с Зудой совсем бухие, водяру из горла глушат и планы строят. Я запомнил, думаю, проверить надо. Если просто болтали, отжатая дверь — грех небольшой. А вдруг правда там 2 автомата лежат? Какая длина, говоришь? Чуть больше 88 сантиметров. Для ружья коротко. Дуло и приклад есть. Мушка не ружейная, слишком большая. Что еще быть может? Хотя я ощупал только верхний сверток. Хотел быстрее смотаться. Испугался, как подтвердилось. Сами знаете, какие люди в наших краях живут. Это я в кабинете начальника заставы 10-й раз пересказываю одно и то же. Теперь прибывшему из района командиру погранотряда. Значит, бутылку, обертку от резинки бросил и маскировать ничего не стал. Хитер-бобер. Точно никому ничего не говорил? Даже родителям? Нет, товарищ подполковник, разве же я без понятия? Да и боюсь, если узнают, не жить мне. Их друзья меня и пришибить могут. Не бойся, не узнают. Родители пусть думают, что ты с девочкой гуляешь. Многим людям я невзначай праздник испортил. Однако они вроде совсем не против. Наоборот, очень даже за. Ну что, майор, застава в ружье или берем тихо? Товарищ подполковник, через 20 минут вертолет со спецгруппой будет. Задувают уже, но успевают сесть. Из Питера велели их ждать. Много они там у себя в Петропавловске понимают. А этих автоматчиков я очень хочу поспрашать, кто наших ребят положил. Зачем? Теперь понятно. Чтоб ты знал, Леша, 880 миллиметров — это длина АКМ без примкнутого штыка. В конце лета, говоришь? Ну да, говорили, как деньги под расчет сезонникам привезут, они и ударят.